Часть третья. Глава первая. Белильные поля. Весна 1537 года. Когда вы становитесь влиятельным, у вас объявляется родня, о которой вы не догадывались. Незнакомцы толпятся у ваших дверей, утверждая, что знают о вас больше, чем вы сами о себе знаете. Говорят, что ваш батюшка однажды помог им в беде. Ну, это вряд ли. Или что ваша матушка, царство ей небесное, хорошо знала их матушку. Порой уверяют, что вы должны им деньги. Поэтому, увидев в толпе просителей смутно знакомую женщину, он решает, что она тоже из Кромвелей. На следующий день замечает, что она без провожатого, и велит пустить ее. Крепкая и серьезная девушка. Хорошее сукно, думает он, оценив платье. На нее он старается не смотреть. От того, что он смотрит на женщин, обычно случаются неприятности. Простите, что вам пришлось прийти дважды. Сами видите, у этих дверей половина Англии. Мне пришлось ждать больше, чем вы думаете, сэр. Она свободно говорит по-английски, с антверпенским акцентом. Я прибыла из-за моря от мейстера Воэна. Вам следовало сказать сразу. Вас пустили бы немедленно. Вы привезли письмо? Нет. Обычно бумаги не доверяют дурные вести, однако она держится невозмутимо. Глаза скользят по гербу на стене и картинам, написанным подмастерьями Ганса. «А это кто?» «Правители Англии». «Вы помните всех?» Он смеется. «Они давно умерли. Мы придумали их заново». «Зачем?» «Как напоминание, что люди становятся прахом, а государство — вечно». «Вам нравится размышлять о старых временах?» «Нравится. Я предпочитаю историю страны, — думает он, — в моем времени и моей истории некоторых тем приходится избегать». Она задает простые вопросы, манеры свободные, и, очевидно, ее новости не стоят выеденного яйца, мелкие антверпенские сплетни, ради которых не стоит отправлять гонца, и все же... Зачем-то она их привезла. «Кристоф, вина для юной дамы. Не хотите имбирных вафель, изюма, яблока?» «Когда человек съел яблоко, он познал грех». Впрочем, говоря это, она улыбается, а Сев смотрит вверх на царицу Савскую за его спиной, где та в скромной диадеме радушно подает чашу мудрейшему из царей. Незнакомка бросает на него быстрый взгляд. Она явно потрясена. «Откуда у вас эта шпалера?» «Наш король подарил ее мне в благодарность за службу». Она снова переводит взгляд на шпалеру. «А он ее где взял?» «У моего покровителя в Улси». «А он?» «В Брюсселе». Она явно пытается прикинуть цену. «Стало быть, ее купили не вы?» «Мне это было непосредством. Я не всегда был богат. Это Соломон и царица Савская. Полагаю, вы знаете Священное Писание?» «А еще я знаю мою мать». Кубок у него в руке замирает на полпути. Она говорит: «Я дочь Ансельмы. Не знаю, почему она выткана на этой шпалере, но когда-нибудь разберемся». Он встает. «Добро пожаловать. Я не знал, что у Ансельмы была дочь. Я тоже спрашивал себя, откуда она взялась на этой шпалере. Из-за Ансельмы я всегда хотел ее заполучить, смотрел и смотрел на стену, пока король не сказал: «Томас, мне кажется, эта дама должна жить у вас». Он улыбается. «Стало быть, ваш отец Он знает, за кого вышла Ансельма, когда он оставил ее и вернулся в Лондон. Знает его банк и семью, но его имя всегда застревало у него в глотке. Она говорит: «Я знаю, о ком вы говорите. Моя мать вышла за него после моего рождения». Он хмурит брови. «Выходит, он не ваш отец?» «Нет», — отвечает она. «Вы мой отец». Он опускает кубок. «Посмотрите на меня», — говорит она. «Разве сами не видите?» Ее разрезанное на дольки яблоко лежит на тарелке. Он разглядывает зеленую кожуру, тарелку, сине-белую, итальянскую. Рисунок наполовину скрыт. Мысленно дорисовывает недостающее. Она говорит: «Я пришла, потому что узнала от мейстера Воина, что у вас беспорядки и вам угрожают некие паломники. Я хотела с вами повидаться». Он думает о своей дочери Энн, которая поднимается за ним по ступенькам. Ее крепенькая фигурка раскачивается, пухлые ручки протянуты к нему. Он говорит: «Мои дочери умерли». «Знаю». «От Воина, конечно. Что еще он ей рассказал и что не рассказал?» Он спрашивает: «Как так вышло?» «Тайну можно сохранить». «Я вижу». Его опыт говорит, что нельзя. Возможно, та плоская водяная страна протекает меньше, чем это. Она говорит: «Моя мать не хотела, чтобы вас тревожили после вашего отъезда из Антверпена. Когда я спрашивала, где мой отец, она отвечала, что он уплыл за море. В детстве я думала, что вы из тех моряков, что открывают новые страны и привозят оттуда сокровища». Он отводит взгляд, смотрит на шпалеру, словно видит впервые, как если бы ему поручили распороть ее и соткать заново. Обычно в картинах царица смотрит на Соломона. Ганс, к примеру, написал царя в платье нашего короля и с лицом Генриха, а царица обращена к зрителю затылком. Но Ансельма смотрит вам прямо в лицо, отвернувшись от израильтянина, скрывая скуку за улыбкой. Она говорит: «Вам кажется, что я не похожа на мать?» «Скорее, ты похожа на меня, бедная девочка. Поймите, до сегодняшнего дня я не подозревал о том, что вы есть». «Я потрясла вас. Простите». «Вы должны дать мне время, чтобы осмыслить. Ваша мать понесла до того, как я уплыл за море, и не сказала мне ни слова». «Так она решила». «Но почему не написала, если уже знала? Чего ради воспитывать ребенка в одиночку? Разумеется», — вздыхает он, — «вы не можете мне ответить. С детьми о таком не говорят, но я бы мог вернуться, женился бы на ней. Скажите ей». «Моя мать умерла. Простудилась этой зимой». В тишине он прислушивается к собственному сердцу. Ничего, только слабый скрип пера, которое пишет в книге жизни судьбу. Судьбу женщины, которую он некогда знал в чужой стране, к тому же давно не юной. Ее дочь говорит: «Матушка всегда хорошо о вас отзывалась, хотя вспоминала редко. Она говорила: «Женнеке, я не хочу, чтобы он считал тебя ошибкой, за которую должен платить. Он был молод, далеко от дома. Я вдовела, нам обоим была нужна компания. Но, как вы говорите, при детях такое не обсуждают. Поэтому я решила прийти сама и увидеть, какой вы на самом деле. Вы мне не рады?» «Я потрясен», — говорит он. «Как я мог не знать, что у меня есть дочь? Как вашей матери удалось скрыть свое положение?» Она пожимает плечами. «Как делают женщины? Она уехала. Я родилась в другом городе». «А потом вышла за банкира». «Для нее это была хорошая партия. Он был добрым мужем, ни в чем ее не упрекал, но у него были сыновья от первой жены, и ему не нужна была английская дочка. Меня воспитывали монахини, и они были добры ко мне. Затем мать отвела меня к Стивену Воину. «Научи ее английскому», — сказала она, — «на всякий случай». Вот случай и представился. Как мог Стивен знать и ничего мне не сказать? С каждым ее словом его изумление растет, хотя ему доводилось слышать о подобных случаях. С его братом такое случается. Если ты много путешествуешь и не отличаешься святостью поведения, рано или поздно на твоем пороге возникает призрак. Угадай, кто я? Кардинал любил шутить, что он наплодил бастардов повсюду. Стоило приземистому бродяге попасться в Улси на глаза, тот говорил: «Смотрите, Томас, один из ваших». Шутки кончились. Он спрашивает: «Вы знаете, что Стивен Воин в Лондоне?» «Он будет браниться», — говорит она. «Он сам хотел выбрать подходящее время, чтобы рассказать вам. Говорил, Кромвель теперь большой человек, пользуется доверием короля. Он защитник истинной веры, оберегает наших братьев и сестер, и потому не стоит подкидывать дров в огонь. Враги чернят его как могут, и если узнают о тебе, Дженнеке, назовут еще и распутником». «И назовут». А потом он сказал: «Тебе не надо становиться монашкой, Дженнеке. С монашками покончено, а значит, пора замуж. И твой муж должен знать, чья ты дочь, иначе мы не найдем тебе хорошую партию. Ты незаконнорожденная, но ты другим не чета. Мы должны подготовить милорда твоего отца, а затем начались эти беспорядки, и я не стала ждать». Когда он протягивает к ней руки, она остается сидеть все с тем же выражением на лице, и его это восхищает. Он ищет в ней Ансельму, а находит себя. «Почему же ты не пришла раньше, — думает он, — когда я был другим человеком, когда был привязан к дому и взбегал по ступенькам с песней на устах? Даже в прошлом году я был другим, до того, как встретил дочь в Улси. Она задела меня за живое, и рана затянулась, но остался шрам». Он спрашивает: «У твоей матери были еще дети от банкира?» «Нет, но она ни в чем не знала нужды, как и я. Монашки научили меня всему, что потребно женщине. Позднее многие из них, те, кто были умны, прочли книги Эразма, его Новый Завет, и стали еще умнее. Вы знали его?» «Нет, только его книги. Хотя он был в Лондоне и жил у Томаса Мора. Загостился, — говорила леди Алиса». «У Мора была жена?» Она переваривает услышанное. «Я думала, он был вроде монаха». Она ставит на стол тарелку. Большую часть яблока она съела, и теперь на тарелке проступает синий на белом городской пейзаж. Колокольни, башенки, мосты через бурные речки. Он упомянул Мора неосознанно. В эти дни его имя у всех на устах, словно он до сих пор жив. И, слушая эти пересуды, невольно ожидаешь встретить его, шагая вниз по Чип. «Ты евангельской веры?» «Меня посвятили». «И тебе известно?» «Прости, я не знаю, говорил ли тебе Стивен. что мое дело, мое главное стремление — издать Евангелие на английском. «Да, я знаю», — говорит она. «Мейстер Воин рассказал мне, что ваш отец был пивоваром, торговал шерстью и состоял в родстве с добропорядочным семейством Вильямсов, которые занимались правоведением». «Уильямсы. Мы произносим это так». Он задумывается. «Все это правда». «И хватит об этом. Нечего ей знать про Уолтера». «Это они помогли вам сделать карьеру? Уильямсы?» Она схватывает на лету. Уже сейчас она выглядит не такой чужестранкой, как в первое мгновение, когда вошла. Он говорит: «Мне помог Вулси. Вероятно, Стивен рассказывал тебе, кто такой Вулси?» «Мудрый прилад. Он умер». «Видишь герб на стене? Эти черные птицы называются галки. Они были эмблемой кардинала». «И ваши враги не злятся, когда их видят?» «Злятся, конечно, злятся, но вынуждены сжать зубы и сдержать проклятие. Они склоняют головы и говорят: «Надеюсь, вы в добром здравии, лорд Кромвель». Им приходится выдавить улыбку и преклонить колено». «Вы гордый?» Она смотрит на него во все глаза. «Вы мне нравитесь, и мне по душе ваш дом. Мне говорили, твой отец — первый человек в Лондоне. Я не верила, а теперь верю. Я побуду с вами рядом пару дней. Хочу присмотреться и вынести собственное суждение». «Что ж, разумно. Я рад, что ты решила зайти». «Кто бы ни соблазнился заглянуть в такой роскошный дом, особенно если там живет твой отец». Он чувствует, что должен что-то сказать, извиниться, изобрести длинное объяснение, почему все не так, как кажется. Но за дверью слышны шаги и голоса, его домочадцы решили, что эта юная особа и так уже отняла у него слишком много времени. Он говорит: «Когда служишь Генриху Тюдору, ты не выбираешь, как выглядеть. Приходится быть придворным, а не писарем. А простым людям за воротами ты должен показать, что такое королевская милость. Им не досуг разбираться. Если не задирать перед ними нос, они перестанут тебя уважать». Ему хочется сказать: «Я был счастлив в черном адвокатском платье». Но так ли это? Он думает, оно служило мне для маскировки. Это не значит, что я не желал ничего другого. Разве я не завел пурпурный дуплет задолго до падения кардинала? Дверь открывается. На пороге Томас Авери удивленно смотрит на гостью. «Силы небесные! Женники, что ты здесь делаешь?» «Томас Авери, это моя дочь». Молодой человек стоит, прижав к груди инфолио и не сводя глаз с Женники. «Знаю». Когда Женники уходит, он зовет Авери, приглашает присесть. Если бы тот хотел, он предложил бы ему яблоки, хорошие, из Чартерхауса. «Я не сержусь», — говорит он. «Говори, Томас Авери. Ты же из Патни, моя родня знала твою, нам незачем кривить душой». «Это не довод», — осторожно отзывается Томас Авери. «В Патне живут такие же негодяи, как везде, даже хуже». «Я имел в виду, мы можем быть откровенны друг с другом». Во взгляде Авери читается: «Вы сами-то верите в то, что говорите?» «Ты встретил ее в доме Стивена, когда я отослал тебя обучиться его ремеслу, не так ли? Ты вернулся и рассказывал мне о ней. Женники, ее имя так часто слетало с твоих губ, я решил, что ты влюбился». Авери молчит, руки праздно лежат на столе. Я подумал, поможем Авери, даже если она сирота и бесприданница, мы со Стивеном все устроим. Но ты больше о ней не упоминал, и я решил, Господи, прости, что она умерла, и не стал спрашивать. Я ждал, что скажешь ты, а теперь... Он чувствует, что близок к разгадке, но что-то мешает. Мертвая оказалась живым. Словно Ансельма одна из тех статуй, что показывают монахи, тех, что вращают глазами и протягивают деревянную руку, чтобы поправить лазурное облачение. Авери говорит. «Сэр, когда я вернулся из Антверпена, Женнеке стояла у меня перед глазами, как живая, и в этой самой комнате я смотрел на вас, изучал ваше лицо». И снова пересек море, и снова смотрел на Женники. Вы же сами заметили сходство, и от меня оно не ускользнуло. Я спросил мастера воина. Он ответил, ты прав, Авери, но сохрани это в тайне. Я понял, что случайно раскрыл чужой секрет. Воин сказал, я не стану просить тебя принести клятву, ибо это можно делать лишь в самых серьезных случаях. И, надеюсь, когда-нибудь правда выйдет наружу, но не через тебя. И ты хранил мою тайну, о которой я не подозревал. Он изучает Авери. Что ж, сумел сохранить один секрет. Сумеешь и другой. Юноша встает, тянется к бумаге, но он поднимает руку. Сиди тихо и слушай. Я скажу тебе... «Где мои деньги?» Авери удивлен. «Сэр, я веду дела с вашими сборщиками и землемерами. Ваши писари мне доверяют. Если они что-то утаили, я бы знал». «Я ценю твое усердие, но есть еще кое-что». «Вот как?» Авери задумывается. «За границей?» Он кивает. «Зачем?» «На всякий случай». «Но разве король не сказал?» «Простите меня, сэр, но об этом толкует весь город. Я не расстанусь с моим лордом-хранителем печати ни за что на свете». «Так он сказал». Авери опускает глаза. «Мы знаем, его величество любит вас. Плоды этой любви мы наблюдаем ежечасно. Но мы боимся, что страна снова поднимется, и кто знает, чем это обернется». Не то чтобы мы сомневались в нашем государе и его слове. Но кто мог сравниться с милордом-кардиналом в одни его славы? Его пример всегда передо мною. Но не его призрак, который с возвращения из Шефсбери так и не появлялся. Поэтому, если герцог Суффолк или герцог Норфолк вломится в этот дом, срывая замки и круша мои сундуки, словно варвары на развалинах Рима. Ты, Томас Авери, беги отсюда со всех ног, не потрудившись спросить, что происходит. Не останавливайся даже для того, чтобы проклясть их, просто беги. А как только сможешь отправить письмо за границу, напиши тем, чьи имена я тебе назову. Генрих наложит руку на мое имущество и решит, что забрал все. Но на самом деле будет. Не скажу обманут. Я не стал бы обманывать моего короля. Скажем так, он получит неполные сведения. Он наблюдает за Авери. Справишься? Или эта задача слишком тяжела? Юноша кивает. «Отлично. Потому что Ричард слишком горяч для подобного посмертного поручения. Рейв в курсе всех моих дел, но я не хотел бы испытывать его верность, ибо он слуга короля и отвечает перед Генрихом. Он говорит, «Грегори еще слишком юн, ему нужна поддержка. А теперь мне придется заботиться еще об одной девушке». «Куда она пошла, сэр?» «Искать воина. Интересно, что она ему скажет?» Он был бы рад породниться с Авери, но тот не свободен, обручен с дочкой эконома Текера. Они стараются держаться вместе, мальчишки из Остин-Фраерс. Возможно, среди них найдется жених для его дочери, однако что-то в поведении Женнеки говорит ему, что она здесь не останется. Она удовлетворила любопытство, своими глазами взглянув на знаменитого отца. Возможно, в детстве она высматривала в водах Шельды его корабль, но те дни миновали, ее детство давно позади. Охранная грамота Аску действует до 12 ночи. В Гринвиче на Рождество король просит главу мятежников составить отчет о беспорядках на севере, от первых признаков волнений осенью до зимнего похода под флагом перемирия. Отчет занимает у Аска 2-3 дня. Он трудится в натопленной комнате, подкрепляясь лучшей говядиной и кларетом. Готовый отчет доставляют лорду-хранителю печати, который проводит праздники, разбирая письма из Кале. Население города приросло за счет французов, которые перебираются на английскую территорию, стремясь стать англичанами. Этой зимой запасы зерна скудели. 4 сельди стоят пенни, а нужно придумать, как прокормить город. На губернатора надежды никакой. Лайл не сумеет сварить яйцо. Милорд-хранитель печати откладывает письма и читает повесть о паломниках, написанную Аском. «Удивительная книжица», — говорит он наконец. «Странно, что адвокат так хорошо владеет пером». Аск пишет о себе как о персонаже. Вышеуказанный Аск. Он говорит, чем занимался среди восставших, но не говорит, почему. «Аск повидался с королем», — замечает милорд-хранитель печати. «Король повидался с Аском. Он сделал свое дело. Пусть возвращается в Йоркшир». Аск должен ехать немедленно вместе с обещанием королевского прощения, чтобы подавить слухи, будто его повесили или, хуже того, посулили ему высокий пост. Ни один подданный не откажется провести Рождество с королем, однако этот визит подрывает доверие к Аску. Йоркширцы скажут, что он продался. Так или иначе, не стоит думать, что Аск в одиночку может командовать городами и графствами. Знамя 5 ран видели даже в Корнуолле, куда его доставили паломники, которые прошли через всю страну Уолсингемской часовни, что в Норфолке. Разве не в этом суть паломничеств? Милорд-хранитель печати считает, незачем идти для молитвы в другие графства. Что мешает делать это дома? Дешевле обойдется. Тебя не ограбят на большой дороге. Ты не разнесешь заразу и не притащишь ее в дом. А кроме того, Уолсингемская часовня бесполезна, говорит король. Я ездил туда молиться за нашего с Екатериной сына, но он прожил 2 месяца. Впрочем, Джейн все равно захотела поехать. У женщин свои капризы, и они доверяют святым местам. Она молилась, чтобы ее утроба понесла. И что? И ничего. Чтобы подкрепить свои мирные намерения, король задумал посетить север. В Йорке на Троице он откроет парламент и коронует Джейн. В крайнем случае на Михайлов день. В Йорке же будет заседать конвокация, дабы северные церковники высказались, как нам молиться Богу, а не внимали молча указаниям из Кентербери. Впереди короля поедет герцог Норфолк. Наведет порядок и расправится с любыми нарушителями новообретенного мира. Норфолк получит титул королевского наместника и прибудет не во главе войска, а со свитой. Тем временем джентльменам, вставшим на сторону мятежников, добровольно или под принуждением, приказано одному за другим предстать пред королевские очи, дабы объясниться и получить прощение. Когда Север лишается своих предводителей, вперед протискиваются кожевники и мясники, пишут воззвания и прибивают их к церковным дверям. Граф Камберлендский сообщает, что опасно отправлять гонца с письмом, адресованным Кромвелю. Его убьют, не разбираясь, что в письме. Война бушует на церковных кафедрах и в печати, в ратушах и на рыночных площадях. Оскорбления, прокламации, драки. На королевских гонцов и даже герольдов нападают без всякого уважения к их званию. Поскольку король согласился исполнить насущные требования паломников, перемирие сохраняется. Но всему есть предел. Повернуть время вспять нельзя. Не стоит и пытаться. Король тревожится о доходах казны в этом году. И он, лорд-хранитель малой печати, пытается оценить недобор на севере, где налоги не платили с прошлого сентября. В середине января Рейв Седлер отправляется в Шотландию, встретится с королевской сестрой Маргаритой, которая жаждет аннулировать третий брак. В пути он видит, как непрочен порядок в стране. В Дарлингтоне 40 человек с дубинками выстраиваются вокруг постоялого двора с недобрыми намерениями. «Вот и Рейв нашел себе, наконец, опасности», — замечает милорд-хранитель печати. «Не будет жаловаться, что его жизнь слишком спокойна». Рейв обращается к осаждающим из окна, дрожа на пронизывающем ветру. Под окном он сжимает кинжал. К счастью, им невдомек, что Рейв — названный сын Кромвеля, иначе его вытащили бы на улицу и тут же прикончили. Он боится, что в Шотландии будет еще хуже. Впрочем, опыт учит. Даже 40 вооруженным йоркширцам не сравнится с Генрихом, когда тот не в духе. Посмотрим, что они запоют, когда к ним приедет король. С облегчением вздыхает милорд-хранитель печати, но в глубине души не уверен, что это случится. Нас беспокоит судьба друзей на севере. Когда лорд Латимер едет в Лондон дать отчет о своем участии в событиях последнего года, толпа мятежников захватывает замок Снейп и берет в заложники его жену Кейт. В доме архивов и в Остин-Фраерс молодые писари округляют глаза и пихаются локтями. Наш хозяин поскачет ей на помощь, ему придется, ведь она его нареченная. Впрочем, если верить северянам, его нареченная — королевская племянница Маргарет Дуглас, и он ждет, что король объявит его своим наследником. Он спрашивает. «Интересно, женитьба на Маргарет Дуглас отменяет брак с принцессой Марией? Или мне придется жениться на обеих? Мятежники считают меня еретиком, но они же не думают, что я магометанин, чтобы иметь в каждом городе по жене». Грегори говорит. «Я не отказался бы выбрать себе мачеху, но кто меня спрашивает? Все эти дамы не намного меня старше. И, кстати, — удивленно вопрошает Грегори, — почему эти люди считают, что милорд, мой отец, переживет Генриха и будет править после него? Они не слишком высокого мнения о докторе Бетси и его врачебном искусстве». Новость о незаконной дочери отца Грегори принимает спокойно. Он рад, что у него снова есть сестра. «Когда мой отец станет королем, — говорит Грегори, — и женится на Кейт, жене Латимера, а также на Мэг Дуглас и Марии Тюдор, ты станешь принцессой, Женике, и мы с тобой будем править золотой колесницей, запряженной белыми конями, и, подобно Фебу, проноситься по Уайт-Холлу, разбрасывая народу булочки. А народ скажет: с виду они неказистые, но посмотрите, как сияют их лица. И будут жевать булочки и славить нас, пока мы будем проноситься мимо. Ты же останешься? Что может дать тебе Антверпен по сравнению с этим?» Когда ему удается выкроить вечер, Он сидит с дочерью, а в окна кабинета сочится отраженный от снега свет. «Эти книги?» — спрашивает она. «Книги по юриспруденции», — она кивает. «Это было вашим ремеслом?» Он спрашивает. «Как Антверпен? Я пытаюсь представить его. Слышал, в Онзеливе Фрау был пожар, рухнула крыша». «Это была катастрофа», — отвечает она. «Ему приятно, что она знает слово». «Началось с единственной свечи. Рухнули все балки трансепта, разрушили нижний ярус. Некоторые из нас говорили, что это Господь сокрушает идолов». «Когда я вернулся сюда, то первое время скучал по Антверпену», — говорит он. «Я привык к тамошней жизни и остался бы без особых уговоров. Поверь, зная я, что твоя мать носит под сердцем дитя, я бы ее не бросил. Я бы не потащил ее в Англию. Понимаешь, я возвращался после многих лет на чужбине. У меня не было ни покровителя, ни надежных средств к существованию». Он видит себя. Молодой, холеный итальянец. Лицо сосредоточенное, взгляд зоркий. Что осталось от того юноши? В любом помещении он по-прежнему отмечает про себя, где выход. Не любит, когда кто-то стоит за спиной. Сейчас, садясь в кресло, он откидывается на спинку. Руки, еще недавно занятые перочинным ножиком и пером, писанием писем чужим людям, расслаблены и сложены вместе. Правый кулак в левой ладони. Можно подумать, он молится, но легкое движение плеч, подбородок опускается, и вот уже кажется, будто он готов броситься в драку. Он говорит дочери: «Я прощаю Стивена Воина. Делать нечем, он хотел как лучше, хотя для меня было бы утешением твое присутствие. Так бывает. Непонимание, расставание». «Стивен Воин рассказывал мне о вас», — отвечает она, — «с тех пор, как я была неразумным детем. Он не стал бы восхищаться человеком слабым и недалеким. Вы для него второй после Господа». «В Антверпене знают, чья ты дочь?» «Догадываются. Вас помнят в городе». Он сомневается. «Английские торговцы говорили: иди, Томас, принеси нам последние сплетни. Расскажи, о чем говорят соседи, когда собираются в кружок и толкуют на местном говорке, что они хотят от нас скрыть». В те времена с лица у него не сходило выражение дружелюбного изумления. «Молодой человек, жадный до новых знаний». «Что может дать тебе Антверпен?» — спросил Грегори Женнеке. Некогда он и сам задавался этим вопросом. «В Италии, думаешь, здесь есть все, что мне нужно. Туманная даль, что открывается с Бельведера или с башни. Это синева, это золото. Жара пробивается сквозь листву, свет скользит по мозаике, с которой на меня смотрят древние глаза. Да, кое-что, связанное с Италией, он предпочел бы забыть. Чему можно научиться у голода и боли, нужды и бегства? Он помнит дни, когда его единственной заботой было найти укрытие, чтобы не замерзнуть ночью на улице». Однако во Флоренции его судьба переменилась. Именно там, а еще в Венеции, в Риме, он научился коварству и уклончивости. Научился всегда быть начеку, всегда быть готовым оскорбиться или сделать вид, что оскорблен. А еще отвечать мягко, если соотношение сил не в твою пользу. В Италии он научился красться ночами, шептать на ушко, кланяться знатным, намекнуть или подать совет в нужное время тихим голосом, чтобы вельможа мог приписать заслугу себе. Со временем его начало снедать беспокойство. Он думал, что дальше. И когда высадился в Антверпене, решил, что можно узнать больше. Небо такое широкое, Земля такая ровная, и все дороги открыты. В Италии учишься хитрости, в Антверпене — гибкости. А какие там товары? Выходишь за дверь и покупай себе алмаз или метлу, а хочешь ножи, подсвечники и ключи, скобяные изделия, что угодят самому придирчивому взгляду. Там делают мыло и стекло, коптят рыбу, торгуют квасцами и долговыми расписками. Можешь купить перец и имбирь, семена тмина и аниса, шафран и рис, миндаль и инжир, а еще бочки и горшки, гребни и зеркала, хлопок и шелк, алоэ и мирру. У него уже были друзья в городе. В тот день, когда он впервые отплыл из Англии, судьба свела его с суконщиками, которые заметили на его лице ссадины от отцовского башмака. «Мы тебя не забудем», — сказали они. «И когда бы ты ни оказался в нашем городе, тебя всегда будет ждать постель». Прошли годы. «О, Господи!» — воскликнули братья, когда он постучался в их дверь. «Неужто Томас, как он вырос? Теперь он итальянец?» «В Антверпене ты тем успешнее, чем больше языков знаешь. Если ему не хватало фраз на одном, он переключался на другой, и его рвение возмещало недостаток слов. Как и в Италии, он искал общество рассудительных и немолодых, чья застольная беседа отличалась изяществом. Тех, кто делился мудростью с молодым чужестранцем, который восхищался ими, засыпал их вопросами и почтительно выслушивал ответы. Таким солидным людям всегда нужны те, кто умеет хранить секреты, как и те, кто доставит тайное послание и вернется с ответом, не успеешь моргнуть глазом. Зато тебе придется довольствоваться их мирным укладом. Никаких тебе кальчо. В лучшем случае добропорядочная стрельба из лука по воскресеньям. Сукно продают под открытым небом, но все равно в этих дворах никуда не деться от запахов жира, чернил и готовки, пропитавших темную зимнюю одежду. Он выходил прогуляться, и в тени замка Стен с его складами вдыхал речной воздух и воображал широкий мир. Несколько сотен его соотечественников, англичан то есть, жили внутри и вокруг английского подворья бок о бок с кастильцами, португальцами и немцами. Но поскольку они хорошо платили городу за свои привилегии, то были в почете. Когда прибывали корабли, англичан первыми обслуживал портовый кран, приводимый в движение человеком в ступальном колесе. Однажды он спросил у антверпенца: «У крана есть имя?» Изумленный взгляд. «Мы зовем его краном». Он думал, если у пушки есть имя, если у колокола есть имя, почему бы не быть имени у крана? «Это не лишено смысла». Фламандец рассмеялся. «Можешь называть его Томасом, если хочешь». «Кстати», — заметил он, отходя, — «колесо будет работать гораздо лучше, если крутить снаружи, а не изнутри». Нечего и думать поколебать предрассудки этого чужого города. Но он из тех, кто думает о подъеме тяжелых грузов, о балках и шкивах, о стыках и о том, как уменьшить трение. Конечно, они перемывали ему кости, когда он поселился у Ансельмы. Она показала ему страну, познакомилась с теми, кто мог ему пригодиться, с родными. Однажды в Генте они зашли помолиться в церковь Иоанна Крестителя. Громадные алтарные створки, за которыми к Агнцу стекались толпы ангелов и пророков, открывали только по праздникам. Вместо этого они увидели только донаторов на внешней стороне створок. Оба в летах. Она морщинистая, он лыс, но, несомненно, исполнены благодати. Он подумал тогда: лет через 30 мы будем такими же, Я забуду английский и стану настоящим фламандцем, дородным бюргером, и буду гонять молодых и быстроногих на пристань вместо себя или забираться повыше, разглядеть в море свои корабли». В церкви было многолюдно и шумно, но они слышали шепот друг друга. Их головы сблизились, ее пальцы скользнули в его ладонь, их дыхание смешалось, она оперлась на него, мягкая и теплая. «Господи, сделай меня хорошим, но не сейчас». Она рассмеялась, и он сказал: «Это не я, а блаженный Августин». Но придет день, и она скажет ему: «Время отправляться за море, Томас. Теперь ты мое прошлое, а я твое». Он идет в Тауэр допросить Роберта Кендала, викария Лута, зачинщика волнений в Линкольншире. Таким, как он, не видать королевского прощения. Тучи нависают над городом, словно синевато-серые воздушные крепости. Ветер молотит их, будто канонада. С ним мастер Ризли. Ему не хватает Рейфа, но тот едет в Ньюкасл, где будет ждать охранной грамоты на пересечении границы. Реджинальд Поль уехал из Рима в новой кардинальской шапке. Теперь, когда заключили перемирие, Поль упустил шанс вторгнуться в Англию, хотя шотландцы и обещали ему помощь. Когда лорд Кромвель узнает, что Поль на пути в Париж, Фрэнсис Брайан пересекает пролив с требованием об экстрадиции. Реджинальд прибывает в столицу, но короля нет на месте. Разочарованный и обиженный неласковым приемом, загнанный в угол, он бежит на территорию императора. Однако наш человек в Брюсселе уже убедил императорскую наместницу не принимать его. Родные нового кардинала, мать леди Солсбери, брат лорд Монтегю, по-прежнему утверждают, что они поддерживают его глупую выходку. Их единственное желание, чтобы Реджинальд был доволен и верен Тюдорам, как и все они. Послушать их, так встретив Реджинальда в алой шапке, они немедленно сорвут ее у него с головы и оплюют. «Господин Пола», — зовут его испанцы, что неизменно смешит лорда-хранителя малой королевской печати. «Я слышал, у вас была гостья, Кромвель», — говорит императорский посол. «Правда? Почему бы вам не рассказать мне об этом, Эстаж?» Посол машет рукой. «Неудивительно, что ваши соседи судачат. Не каждый день увидишь дочь царицы Савской с дорожным мешком». Приносят обед. По случаю холодов это густое рагу из барашка и пирог с говяжьими языками, щедро сдобренный мускатным цветом. «Как дела, Кристоф?» — спрашивает посол, но Кристоф только ворчит, гадая, сколько пирога ему достанется. «Жалко, что сейчас не весна», — говорит Шапии. «Я, словно еврей в пустыне, тоскую по египетским дыням и огурцам». Он вздыхает. «Моншер, не вините меня в том, что ваши любовные похождения волнуют всю Европу. До сей поры наблюдатели удивлялись вашему благоразумию». «Это старый грех», — говорит он, — «если его можно назвать грехом». Шапию накладывает себе немного рагу. Аромат сушеного шалфея наполняет комнату. «Думаете, ваш лютеранский бог поймет?» «Я устал повторять вам, что я не лютеранин». «Не трудитесь, я все равно не поверю», — добродушно замечает посол. «Вы определенно принадлежите какой-то секте. Может, к той, что против крещения младенцев?» Не сводя глаз с посла, он некоторое время жует. Эти слухи распространяет молодой Суррой и другие недоброжелатели. Верный способ подорвать доверие короля к нему. И Шапие об этом знает. «Кристоф?» — спрашивает он. «Где каплуны?» — откладывает салфетку. «А что, похоже?» — — спрашивает он посла. «Могу ли я исповедовать такую ересь и оставаться слугой христианского государя? Сектанты выступают против налогов, отказываются давать присягу, не признают книг, грамоты, музыки». «Тем не менее, ходят слухи, что секта окопалась где-то в Кале, и лорд Лайл бессилен с ней справиться». Кристоф несет каплунов. Мясо, нарезанное кубиками, томленое в красном вине, в соус для густоты добавлены хлебные крошки. «Сколько мяса!» — замечает Шапии. «Однако на вкус лучше, чем на вид». «Скоро пост, и вы еще поплачетесь о котлах египетских и даже не вспомните о дынях и огурцах». Посол шлепает себя по губам. «Что вы будете делать с новообретенной дочерью? Думаю, потихоньку выдадите замуж, дав богатое приданое. Вы собираетесь признать ее перед миром?» «Будет тяжело скрыть правду, если вы кричите о ней на всех углах». «Это чудо!» — говорит Шапи. «Словно воскрешение Лазаря. Хотя, кто знает, обрадовало ли это событие его родных?» Он тоже об этом думал. Обрадовались ли они, когда его увидели, или решили, что он зазнался, нарушив всеобщий закон? «Что ей было нужно на самом деле?» — спрашивает Шапи. «Хотела меня увидеть. Говорит, что не останется». «Вернется в свое убежище еретиков?» «Заботами вашего императора это не про Антверпен». «Как я понимаю, этот город — настоящие катакомбы. Туннели и подвалы, целый подземный город, незаметный сверху. Впрочем, вы ведь бывали там в молодые годы». «Разумеется, это просто склады, ничего больше», — Шапии говорит. «Если хотите удержать дочь в Англии, соблазните ее дарами. Отоприте ваши сундуки и потратьтесь. Ни одна женщина на свете не устоит перед ниткой жемчуга или драгоценной каймой». «В Антверпене вы открываете дверь, которая, как вам кажется, ведет в соседнюю комнату. Вместо этого у вас под ногами лестница, уходящая в глубину. Вы таращитесь в темноту, вы ползете, как улитка, задевая стены плечами, нащупывая край ступеней подошвами. Впрочем, спустя неделю вы резво носитесь вниз и вверх, а ноги сами находят дорогу. Но только в вашем собственном доме, в соседнем, снова берегите шею». Остин Фраерс, январь. Его дочь в потоке расщепленного света листает часослов, принадлежавший Лизе Уайкис. «Какой она была, ваша жена?» «Что ей ответить? Мы были людьми практичными и старались сделать друг другу добро. Она умерла, я по ней скучал. Ее любовь была глубокой и суровой, а когда она отчитывала детей за проступки, то могла сказать: «Я говорю это тебе ради твоего же блага». Выходя в люди, надевала модный гейбл, но дома носила простецкий чепец. Она вечно составляла списки, вела учет припасов. Слуги так безалаберны, за всем нужен глаз да глаз. Она держала список его грехов в кармане фартука, а порой вынимала и сверялась с ним. Когда пошли дети, дом превратился в женское царство. У Элизабет хватало родственниц. Они знали его семью, его историю и, вероятно, никогда не думали, что он способен подняться выше. Они были очень добры к нему, очень мягки. Однажды он слышал, как двоюродная сестра сказала Лиз: «Твой муж правда старается». Он не расслышал тихого ответа жены. Вполне может быть, что она сказала: «Старается, да все без толку». Когда они поженились, он сказал, что я могу обещать одно: ни одна моя женщина не будет бедствовать. Он надеялся стать хорошим мужем, бережливым, верным. Он был очень бережливым и по большей части верным. К тому времени, как родилась Грейс, он работал на Вулсе, не покладая рук. Родственницы Лис смотрели на него настороженно. «Где ты пропадал?» Словно он пропадал в каком-нибудь нечестивом месте. Они ждали, когда он проявит свою волчью сущность, и папаша Уолтер вырвется наружу. К его возвращению из Антверпена Уолтер стал значительным человеком. Некогда он расширял свои угодья, выдергивая соседские межевые столбы, но теперь владел честно купленными акрами, вкладывался в пивоварню и даже переманил из-за моря голландца обучиться его секретам пивоварения, в котором, как известно, голландцы — большие доки. Его шурин Морган сказал ему: «Томас, сходи как-нибудь в Патни, к отцу. Увидишь, какой он живот отрастил, в какой шляпе ходит. Теперь он церковный староста». «Если ты советуешь, — ответил он, — пожалуй, взгляну». И этот день настал. Не успел он взглянуть на Уолтера, как его заметили соседи. Слух быстро облетел всю округу, какой-то зевака сказал: «Да это ж чертов малец, ножи точу! Интересно, где его носило?» Он не счел нужным отвечать. «И не стыдно ж сюда являться?» — сказала женщина. «Думает, его тут забыли». Ему было нечего на это сказать. «А мы думали, ты помер!» — воскликнул кто-то. Он не стал поправлять. Потом поднял глаза и увидел идущего навстречу Уолтера. Шляпы тот не прихватил, зато прихватил пузо. Оно его не смягчило. Уолтер был трезв и побрит, но по-прежнему выглядел так, словно готов сбить с ног первого встречного. Кузница никуда не делась, хотя Уолтер в ней больше не работал. Когда он протянул руку, она была розовая и чистая, а ожоги почти сошли. Вон Томас огляделся. Инструменты на подставке, кожаный фартук на крюке, до сих пор пахнущий дубильной мастерской. Впрочем, возможно, ему это все почудилось. Пот, соль, дерьмо, ароматы его детства. Уолтер сказал: «Опись составляешь. Я еще не помер». Он не ответил. «Решил вернуться?» — спросил Уолтер. «Нет». «Мы для тебя недостаточно хороши?» «Да». «Люди вечно внушают тебе: прости и забудь. Вечно убеждают себя: делай как отец, будь таким, как он. Молодые клянутся, что мечтают о переменах, о свободе. Но на самом деле свобода смущает их, а перемены вгоняют в дрожь. Оставь их на большой дороге с котомкой и свежим ветром, дующим в спину. Не одолев и мили, они заплачут без хозяина. Им нужен кто-то, кого они будут слушаться». Он предпочел стать исключением. Прошел не одну милю, впрочем, возможно, он не так сильно отличается от других. Мальчишкой, до того, как сбежать, он хотел быть Уолтером, только почище. Думал, придет день, старик откинется, и его закопают, и тогда я, Томас, стану хозяином пивоварни и овцеводом, а в кузне будут работать подмастерья, которых я выучу, потому что везде не поспеешь. Чем-то своим теплом кузня зимним днем привлекает бездельников со всей округи, и они толпятся рядом, чешут языками, пока свет в небе не погаснет, оттенки от алого и вишнево-красного до бледно-соломенного — не сменится черным, не сменится луной и стоптанной ногами припозднившихся гуляк. День прошел. И что он может ему предъявить? Гвозди и штифты, крючья, вертела, скобы, шкворни, прутья, засовы. Во Флоренции и позже в Антверпене Уолтер преследовал его во сне. Он просыпался, скрючившись от боли, пылая от ярости, и все же вернулся в Патни. Когда Уолтер приставился, соседи оплакали потерю нового исправившегося Уолтера. Тогда он еще верил в чистилище, и хотя заплатил священнику, чтоб молился за отцовскую душу, надеялся, что засовы там крепкие. Он не считает нужным, чтобы внуки Уолтера поминали того в молитвах. Энн из тех детей, что вечно капризничают и орут, не закрывая рта, сводя с ума няньку. Лис зовет ее жадиной. Она вечно чего-то хочет, но никто не знает, чего именно. Все мы рождены во грехе, наши души уже запятнаны. И Энн тому доказательство. Невыносимый ребенок. Раскидывает и разбрасывает все, до чего дотянется. Будет сидеть на ступеньках под дверью его кабинета, пока он не сдастся и не посадит ее под стол к собаке, где она немедленно начнет крутить Белли уши и бубнить себе под нос. «Бога ради, дочка, ты бы лучше книжку почитала». «Рано еще», — говорит она. «Вот будет мне 6». «А тебе сколько?» Он сбился со счета. «Не знаю». Хороший ответ. Откуда ей знать, если он сам не знает? Он вынимает дочку из-под стола и обещает, что научит ее читать. «Только должна тебя предупредить, мне нельзя давать в руки книжки», — продолжает маминым голосом. «Этой девчонке, что не дай, все испортит. Можно подумать, она выросла на помойке. Только посмотрите, что с собой сделала». Когда Энн берется за иголку, на ткани остаются кровавые пятнышки. Лиз говорит, ей больше подошло бы сапожное шило, вот только сапожники не болтают без умолку. Он не позволяет жене отшлепать Энн. Усердие ей не занимать, а за остальное, он считает, наказывать не стоит. «Думаю, она это перерастет», — говорит Лис. «Как Грегори перерастет свои ночные кошмары, в которых демоны, живущие на южном берегу, подкупали стражников, чтобы их впустили на мост». Или переправлялись на лодках, оставляя от лодочников кровавые следы на причале. Или переходили темные воды вброд и крались по улицам на мягких перепончатых лапах, выглядывая Грегори Кромвеля, чтобы сживать его и проглотить. Когда Грегори требует сказку, он просит рассказывать одну и ту же, пока не запомнит ее, не получит собственность. Теперь ее можно тихонечко рассказывать себе самому. Храбрые рыцари Гавейн и Галахад, великаны Грох и Ват. Однако Энн недовольна. «Мы убили чудище вчера, там нет никого пострашнее». «Что дальше?» — спрашивает она. «Что дальше?» У нее в руках все горит. Она постоянно чего-то добивается. Ее личико вечно сосредоточено. Женщины говорят ей: «Не морщись, Энн, а то такой и останешься, и никто не возьмет тебя замуж». Перед рождественским постом он смастерил для Грейс крылья из павлиньих перьев, орудуя перочинным ножиком и тонкой кисточкой, приклеивая перья ткани с помощью клея из луковиц колокольчиков. «Тяжело мастерить такое при свече», — заметила Лис. Но дни короткие, и у него не было выбора, если он хотел поспеть к рождественскому спектаклю. Он молился, чтобы его не вызвали по делу, пока не закончит работу. Он был вечно в дороге, добывал деньги для кардинала. Он хотел бы объяснить Грейс, что обеспечивает ее будущее, но как ей понять, если его вечно нет дома, а если он и приходит, то в ту пору, когда огни погашены, а добрые люди видят десятый сон. Порой он стоял у двери в комнату, где его дочки спали вместе с молоденькой служанкой, сплетясь на кровати, словно щенята. Раз, только раз за все ночи Грейс подняла голову и посмотрела на него из темноты, а в ее широко открытых глазах отражалось пламя свечи. Возможно, она решила, что он ей снится, как она снилась ему. На ее лице не было выражения, ничего, что осталось бы в памяти. Он помнил только занавески, словно изгиб темноты, сияние белой простыни, бледное личико и пламя в ее зрачках. Женаки говорит: «Вам тяжело пришлось. Ваши дети умерли такими маленькими. Я спрашиваю себя, почему вы не завели новую семью?» «У меня был Грегори». «Но вы могли жениться». «Он и сам не знает почему. Возможно, не хотел ни перед кем отчитываться, признаваться, что у него на душе. Во времена Лизи это не имело значения, в его мыслях не было ничего тайного. Иные могут завернуть прошлое в аккуратный сверток и с глаз долой, но это не для него. Однако, глядя на Женаки, он не в силах удержаться от фантазий. Поженись они с Ансельмой, были бы у них еще дети. Возможно, он оказался бы плодовитее банкира, но тогда не родился бы Грегори. Его душа до сих пор скиталась бы неприкаянной в поисках тела. Энн и Грейс тоже не были бы зачаты. И этот дом не был бы его домом. В его памяти не было бы дня, когда ему сказали, что его жена умерла, а другого, когда его дочерей зашили в саваны и отнесли на кладбище. Двух маленьких невесомых девочек, ничем не владеющих, почти не оставивших по себе воспоминаний. «И как вы обходились потом?» — спрашивает дочь. «Без женщин». «Ты очень прямолинейна». «Англичанка бы не спросила?» «В лицо нет. Гадала бы про себя. Слушала сплетни, добавляла к ним свое, придумывала бы что-нибудь». «Лучше говорить правду». «Конечно», — добавляет она, — «женщину можно купить. Уж наверняка ваши люди все вам устраивают. Они вас боятся». «Я и сам себя боюсь», — говорит он. «Никогда не знаю, что сделаю завтра». Он идет ко двору. В его суме чертежи военных механизмов. В этом деле лучше вести дела с королем, чем с Норфолком, который живет прошлым. Однако его останавливают пажи. У короля 6 французских торговцев, чьи сундуки ломятся от материи и готовых платьев. Они угадали все королевские мерки. «Он примеряет весь их товар», — предупреждают пажи. Их лица явственно говорят: «Остановите его, лорд Кромвель, иначе он потратит цену замка или нескольких пушек». День сырой и холодный, из окон льется металлический свет, но в королевских покоях пылают громадные камины, аромат сосны и амбры плывет к нему теплым облаком. «Входите и согрейтесь, Томас! Взгляните-ка, что у них есть!» Лицо короля светится от невинного удовольствия. Торговцы бормочут и кланяются. Они откинули крышки дорожных сундуков и разложили товар. Не только вышитые одежды, но также зеркала и драгоценные камни. Показывают королю кубок на ножке. Обнаженный мальчик на крышке оседлал дельфина. Разворачивают вышивку длиной в 4 фута и выстраиваются в ряд, прижимая ее к себе. Глаза Генриха скользят слева направо, разглядывают Сусанну, которая собирается искупаться, и старцев, подглядывающих за ней из-за кустов. Торговцы предлагают детскую шапочку, украшенную золотыми пуговками в форме сияющих солнечных дисков. Король улыбается и расправляет ее на пальцах. «Будь у меня ребенок!» Мастер Ризли глазами делает ему знак: «Пожалуйста, отвлеките короля». «Надо же, у вас есть ошейники!» — восклицает он, словно у него нет иных забот. «Давайте посмотрим», — говорит король. «Ах, вот этот в самый раз для малютки тыковки!» «Это собачка моей жены», — почти стыдливо сообщает король французам. «Лорд Кромвель привез ее из Кале». Торговцы немедленно выписывают счет на бархатный ошейник 6 шиллингов и продолжают метать товары из мешков, извлекают распятие и часы, куколы, маски, перстни с топазами и чаши из черепахового панциря. Опускаются на колени, предлагают браслеты с эмалевыми знаками зодиака. Картину, на которой Пресвятая Дева стоит на ковре из лилий. На одной руке бессмертный младенец, в другой — скипетр. Торговцы вынимают шахматные фигурки и ящички с ножами. И король тянется к ним, то ли расставить фигуры на доске, то ли проверить остроту лезвий. Из льняной ткани французы извлекают остроумную диковинку — изумрудно-зеленые рукава с вышитыми темно-красными земляничинами, на каждой ягоде — капля росы, алмаз чистой воды. «Ах!» — король отводит взгляд, не в силах сдержать умиление, даже порозовел от желания. «Но я для них слишком стар!» «Что вы!» — хором восклицают французы. «К ним присоединяется «Зовите меня!»» Он молчит. Король прав. Такие рукава впору нежным юношам, вроде Грегори или покойного Фицроя, но у короля текут слюнки. Внезапно французы замолкают. Он понимает, что это знак. Сейчас они предъявят свой лучший товар. Старший делает знак самому молодому. Тот склоняется над сундуком, ключ щелкает в замке, пауза. И француз подкидывает в воздух нечто, напоминающее дымку в вечернем небе, или тысячу павлинов, или облачение архангела. Мурлыча от удовольствия, они расправляют и гладят удивительную материю. «Специально для вас, ваше величество, мы не знаем другого правителя в Европе, достойного такого одеяния». Король заворожен. «Я примерю, раз уж вы забрались так далеко от дома». По его лицу пробегает рябь цвета морской волны. «Мы называем это павонаццо», — говорит француз, встряхивает запястьем, и ткань влажно переливается, меняя цвета от зелени морских волн до небесной голубизны и от небесной голубизны до сапфира. Король сияет, как левиафан, восставший из морских глубин, разглядывает себя, затаив дыхание. Французы называют цену. Король смеется, не веря. Но он уже на крючке. Мастер Ризли, смелый человек, предостерегающе покашливает. Голубые глаза короля вспыхивают, затем он морщится, изворотливый, как все старые скряги. «Перед вами король-бедняк, господа! Я потратил все свои деньги на войну!» «Не может быть, ваше величество!» Французы переглядываются. Наверняка среди них есть парочка шпионов. «Мы полагали, это всего лишь мелкие недоразумения», — говорит старший. «Эти волнения на дальних рубежах для вашего величества все равно, что комариный укус». «По крайней мере», — добавляет другой, — «так преподносит это всему свету месье Кремюэль». Произнося его имя, хитрый француз продолжает вытаскивать товары из кожаной сумки, мягкой, словно вздох девственницы. У него мелькает мысль, что в дни Гарри Норриса французов не допустили бы до короля, не получи Норрис свой процент. Выглянуло солнце, осветив утро сквозь бледную дымку. Это вдохновляет торговцев? Они вынимают зеркала и ходят с ними по комнате. И когда зеркала ловят отражение короля, тот всякий раз ослеплен собственным великолепием. И все же Генрих сомневается. «Смелее, ваше величество!» — умоляет французы. «Мы даем вам право первого выбора. Что, если ткань купит кто-нибудь из придворных? Любой правитель счел бы себя униженным». Короля охватывает воодушевление. «Вы знаете, что мой флагман Мэри Роуз был перестроен? Я хочу, чтобы он нес больше пушек. Хочу построить еще 2 или 3 корабля. Полагаю, в сумке, которую принес милорд-хранитель печати, лежат чертежи». Мастер Ризли ухмыляется. «Военные корабли. Теперь весть о них точно дойдет до Франции». «Сами видите, я не могу позволить себе много тратить на украшения своей особы», — говорит король. «Дела королевства прежде всего». Торговцы начинают что-то лепетать. На лбах блестит пот. Он понимает, что старшему придется отвечать перед хозяином, и он не может привезти товары обратно. Если король Англии не в состоянии приобрести их, кто следующий? Император? Султан? Добавьте накладные расходы и то, что товары утратят свежесть, поизносятся в дороге. В его сумке, кроме чертежей, лежит вдохновенное воззвание с севера, призывающее паломников к новым подвигам. «Посему пришло время подняться, сейчас или никогда, и продолжить наше благодатное паломничество». Он выступает вперед. «Милорд Кромвель», — говорит король, — он шепчет Генриху в ухо. «Будьте бдительны, сэр, и, кстати, предоставьте этих торговцев мне». «Понимаю», — произносит Генрих громко. «Хорошо». Но Томас, шепчет он ему на ухо, «я хочу все. Сусанну со старцами, шахматы, кукол, земляничные рукава. И я никогда себе так не нравился, как в этом Паванаца». «Смотрите и учитесь», — шепчет он Ризли и выходит вслед за французами. За закрытой дверью он позволяет себе не стесняться в выражениях. «За кого они его держат? Решили обвести вокруг пальца одного из величайших христианских государей? Есть ли у них совесть подсовывать такой хлам? Господь наш Иисус Христос выгнал бы их вза шеи из храма, вышибив им зубы. А поскольку его нет с нами, он с радостью пересчитает им зубы самолично». «Помилуйте, милорд Кремюэль!» — стонут французы. «Ваше великолепие, одолжите королю денег!» — умоляет один. От страха и усталости они снижают цену. «Я хочу полный расчет», — говорит он. «5 экземпляров, пожалуйста». Французы белеют. Решают, что он хочет выписать им вексель, который они должны будут предъявить к оплате, и ждать следующего дня квартальных платежей. «Мы не вернемся без наличных», — говорят торговцы. «С нас сдерут шкуру живьем». «Наличными, значит», — роняет он с безразличным видом. «Но сбросьте треть цены». Французы воодушевляются, благодарят. «Мы хотели бы преподнести это вам, милорд. Багряный атлас очень освежит ваш цвет лица». Он задумывается. «Хорошо быть не красномордым, как старый Дарси, не желтушным и потасканным, как Фрэнсис Брайан». «Да», — соглашается он, — «пожалуй, цвет неплох». «Осторожнее, сэр», — говорит «зовите меня». Он думает, Ризли имеет в виду «осторожнее с красным». Ему хочется развернуть рулон, посмотреть, как свет играет на ткани, но здесь не место. «Можете прийти ко мне домой», — говорит он, — «и показать те безделушки, которые не показали королю. Мастер Ризли, у вас мой листок с напоминаниями? Мы должны вернуться, у нас десяток вопросов, которые надо рассмотреть, прежде чем мы позволим его величеству наслаждаться утром. И, разумеется, мы должны обсудить военные корабли». Когда после вечерни он возвращается к королю с бумагами на подпись, то признается, сколько денег ему сэкономил. «Неужели?» — спрашивает Генрих. «Я думал, это я заключил сделку, а оказывается, вы». Лоб короля разглаживается, он выглядит лет на 5 моложе, чем до визита французов. Ради этого стоило потратить деньги. «Я хочу обновить гардероб, потому что думаю о новом портрете. Предупредите мастера Ганса». «С радостью», — — говорит он и выходит с улыбкой на лице. «Наконец-то! Хорошая новость!» Прежде чем покинуть двор после рождественских празднеств, мятежник Аск получает от короля пунцовый дублет, который ему не к лицу, особенно когда он вспыхивает от гордости. Отправляясь домой, Аск оставляет дублет в гостинице «Кардинальская шапка» вместе с остальными тяжелыми вещами. Возможно, не хочет, чтобы его грубые соратники в шкурах увидели его разряженным, словно танцующая обезьянка. Генрих знает, что ваша внешность показывает миру ваше нутро. И если это знает король, то насколько же лучше знает мастер Ганс? Он рисует оболочку и не лезет липкими пальцами в душу. Когда он делает набросок, то записывает цвет вашего платья крохотными буковками, напоминающими стишки. Ганс ждал большого заказа, а вот и он. Как говорили болейны, время придет. Мятежники пишут: «Посему пришло время подняться, или мы будем повержены, а значит, вперед, вперед, только вперед, вперед вопреки смерти, сейчас или никогда». Его дочь говорит: «Я хочу рассказать вам о Тиндейле, о том, как он умер». За окном вечереет, они сумерничают вдвоем в нише окна. «Ты видела своими глазами?» «Тиндейл хотел, чтобы были свидетели, те, кто не отведет глаз. Вы когда-нибудь видели, как сжигают на костре?» Он говорит: «На королевской службе, да, к сожалению». Генрих следит, куда ты смотришь, ты не смеешь менять угол зрения. «Я видел, как сжигали женщину». Он чувствует стеснение в груди. «Это было очень давно. Она умерла за книгу Уиклифа. Старую Библию. Таких, как она, называли лалардами. Многие из них были бедны и не умели читать, поэтому заучивали Писание наизусть. Но та женщина, та еретичка, как ее называли, не была бедной и одинокой. Просто она была босая в одной рубахе. И я, ребенок, глядя, как с ней обращаются, решил, что она нищенка». Она перебивает: «Вы были ребенком? Кто вас туда отвел?» «Сам пришел. Шлялся по городу, добрел до Смитфилда. Там пустошь, где людей мучают до сих пор. Моим родным было все равно, где я. Моя мать умерла». Ее английский хорош, но не безупречен, поэтому он старается изъясняться простыми фразами. «Это урок для меня, урок для всех нас. Разговаривать с Женнеке». Все начинает казаться простым и ясным, никаких полутонов, один чистый полуденный свет. Она говорит: «Стивен Воин рассказал мне, как познакомился с Тиндейлом. Вы ему поручили». «В те времена я надеялся, что Тиндейл вернется в Англию, помирится с королем». «Они не хотели встречаться в четырех стенах», — рассказывает Женнеке. «У стен есть глаза и уши, поэтому уходили в поля. Не Шутерсховен, где стреляют из луков, а Рамховен, белильные поля». «Ах да, понимаю», — говорит он, — «поля, где материю растягивают на колышках для просушки». Но ей хочется, чтобы он запомнил Тиндейла таким, шагающим в полях, где земля растворяется в бледном сиянии, а городские стены шепчутся, окутанные испарениями. Его неуступчивый соотечественник в истертом платье преображается, и мейстер-воин рядом с ним, капюшон опущен на лицо, тайные инструкции прижаты к сердцу. «Тиндейл жил у торговца по имени Пойнтс», — говорит она, — «жил тихо, как бедные апостолы, работал над своей Библией и не просил платы за свои великие труды. Купцы его кормили, давали ему немного денег, и из них он умудрялся подавать милостыню. Он не доставлял никому неприятностей, и городские власти были довольны». «Ваши правители, безусловно, знали о нем». Имперский двойной черный орел реет над городскими стенами. Антверпен — несвободный город, хотя в нем живут свободные люди. Она говорит. Он был осторожен, не привлекал внимания. По-английски в городе мало кто понимает, и его не знали в лицо. А потом явился этот человек, Филлипс, тот, кто его предал. «Гарри Филлипс», — произносит он. «Вы его знаете?» «Я знаю, кто ему заплатил. Все знают». «Мастеру Пойнцу он сразу не понравился. Он предупредил осторожнее с ним, мы не знаем его намерений. Но Тиндейлу была чужда подозрительность. Он думал только о своей книге. Те, кто его знал, никогда бы его не предали. Только чужестранец, которому заплатили. Филлипс изучил его привычки, где он бывает, с кем он разговаривает. Спрашивал, далеко ли продвинулись его праведные труды. Затем донес на него в Брюссель. Советники поначалу не хотели его слушать, но у него были деньги для подкупа. Он принес им бумаги, которые выкрал у Тиндейла, его письма, которые перевел на латынь, чтобы советники могли прочесть. Убеждал, что император оценит и вознаградит их усердие. И тогда они решили схватить Тиндейла. Дождались дня, когда квартал опустеет, и все торговцы отправятся на пасхальную ярмарку в Берген. Не хотели поднимать шум и устраивать суматоху на улице. «Пойнц был в отъезде», — говорит он, — «и все остальные». «Вам скажут, его взяли у английского подворья. Не верьте. Его взяли у дома Пойнца». «Свежие новости всегда ложные», — замечает он. Филлипс привел солдат, и они преградили ему путь. Филлипс показал на него: «Вот еретик, хватайте его». Достойный человек пошел с ними, как агнец. Даже солдаты его жалели. Узкая улочка. Он легко может нарисовать ее перед мысленным взором. Он и сам некогда жил в лабиринте таких улочек. Он видит Тиндейла, маленького озлобленного человечка, зажатого между воротами и стеной. Вернувшись из Бергена, английские торговцы пытались протестовать, но ничего не могли сделать. «Томас Мор заплатил за смерть Тиндейла», — говорит он. «Поклялся, что найдет его хоть на краю света. Он задумал это, сидя в тюрьме. У него было много времени. Король был терпелив с ним, как и я. Не думай, что Мора держали в черном теле. Друзья присылали ему обеды. У него было хорошее вино, хороший огонь в камине и хорошие книги. Его навещали. Он получал и отправлял письма». «Я бы содержала его в большой строгости». «Мы были беспечны, теперь я это вижу. Смерть Томаса Мора ничего не изменила, потому что деньги уже лежали в кармане мерзкого плута Филлипса». Быстро темнеет. Он встает, зажигает свечу, закрывает ставнями ночь и металлический блеск звезд. Глаза дочери следят за каждым его движением. «Она будет хорошим свидетелем», — думает он. «Томас Мор при жизни написал свою эпитафию», — говорит он. «Таким он был человеком». Слова, слова. Просто слова. Он хотел, чтобы на камне вырезали. Был беспощаден к еретикам. Гордился тем, что делал. Считал, если позволить людям читать Слово Божие, христианский мир рассыплется, не станет правительств, кончится правосудие. Он и вправду в это верил? В то, что вредно просвещать невежественных? Да, верил. Он был не слишком высокого мнения о людях. Впоследствии, видишь ли, ты не знала его, тебе будет трудно понять. Грехи придавили его тяжкой ношей. Думаю, в конце он утратил веру в собственные доводы. Эти люди, его последователи, но он не узнал бы себя в размалеванном пописте, в которого они его превратили. Я помню времена, когда он не жаловал пап. А знаешь, что чертов ищейка Стоксли по-прежнему на своем посту. Стоксли, епископ лондонский, а его протеже был викарием Лута, это на востоке, где начались недавние волнения, и причиной всему — мор. Она хмурится. Слишком много имен, слишком много названий, топография чужой земли. С его смертью ничего не закончилось, — говорит он. Все только началось. Когда он был жив и назывался лорд-канцлером, Стоксли помогал ему, врывался в дома, уводил мужчин и женщин в тюрьмы. «Прогоните этого епископа! У вас есть власть!» «Моей власти недостаточно». «Могу я его увидеть?» «Стоксли?» Он удивлен. «Если хочешь, он буйный. Нечего на него смотреть. Я покажу тебе епископов поприличнее, и благородных дам, и господ». «Могу я увидеть Генриха на троне?» Он медлит с ответом. «Расскажи мне о Тиндейле после ареста». «В тюрьме он не страдал, я уверена. Они уважают ученых-мужей и пытались его увещевать, обходились с ним как с христианином». «Мор наверняка оскорблял бы его и стегал плетью», — думает он. «Он много писал в свою защиту. Они выставили против него худших людей». Она выплевывает имена. «Дуфев — продажный адвокат. Таппер, Дуа, Жак Массон, все видные пописты Левина». «Они хотели разбить его доводами», — говорит он. «Признаюсь, я и сам бы того же хотел, если бы он уступил королю в главном вопросе. Я разумею его женитьбу. То был бы в безопасности и, возможно, сидел бы сейчас рядом с нами. Я пытался его спасти, но кто я такой? Я даже не был лордом Кромвелем. Император не внял бы моей просьбе». «Ваш король мог спасти его», — говорит она, — «но не стал. Кое-кто спросил бы, если ваши уши открыты Евангелию, почему вы служите такому хозяину?» «А кому еще мне служить? Человеку нельзя без господина». Дверь открывается. На пороге юный Мэтью. Письма. «Оставь здесь». «Они ждут ответа, сэр». «Оставь. Скажи, что я занят с дочерью». «Так и сказать? Как вам угодно, сэр». Мэтью удаляется. Она говорит. «Мой рассказ почти закончен. Тиндейл не отступился, не дрогнул. Все эти долгие месяцы он молился за своих тюремщиков. И я надеюсь, скоро мы услышим, что некоторые из них пришли к Христу». «Это будет благая весть». «Скорее всего, — думает он, — они обчистили камеру, едва его увели, не погнушавшись ветхой одежды и огарками свечей. Говорят, он пытался работать даже в тюрьме». Он воображает, как Слово Божие, влажное и вязкое, соскальзывает со страницы и собирается лужицей на каменных плитах. «Не понимаю, как такое возможно?» Она говорит. «Он оставил в тайниках в городской стене свои рукописи». «У кого они? Я бы их выкупил». «Не могу сказать. Король их у вас отберет». «Верно», — думает он. «Мы думали, его сожгут сразу после суда, но ему дали время, видимо, для того, чтобы он мог отречься. Потом мы думали, его сожгут в тюремном дворе, но это произошло на площади. Его приковали к столбу и надели ему на шею петлю. Они называли это милосердием — задушить приговоренного до того, как до него доберется огонь. В столбе делают отверстие, слыхали о таком, и продевают веревку. Палач стоит сзади, а когда пламя займется, тянет за веревку, и добрая душа отлетает. Но, разумеется, палач так делает далеко не всегда». «Я слышал, он был жив, когда до него добралось пламя. Что он сказал из пламени, «Господи, открой глаза королю Англии». Он ничего не говорил. Да и как он мог говорить? Он задыхался. Он дергался и кричал от боли. Она выпаливает со злостью. «Кто такой король Англии, чтобы занимать его последние мысли? И что такое Англия, королевство, которое от него отвернулось?» Они сидят в молчании. Тиндейл оставил после себя Новый Завет и немного старого, законы пророков, хронику страшных войн Израиля, бесконечных кампаний Создателя против избранного народа. «Король видит», — начинает он, но снова замолкает, — «дым». Вот что он видит сейчас, слышит далекий рокот толпы. Он видит, что английской церкви нужна Библия. Мы долго трудились, чтобы его в этом убедить. Мы согласились, что перевод будет тиндейловский, раз он у нас есть, но под чужим именем. Хотим поместить на титульный лист портрет Генриха. Пусть увидит себя там. Пусть разрешит издание и отправит Библию во все церкви, чтобы ее читали все грамотные. Тираж должен быть таким, чтобы книгу нельзя было отозвать или уничтожить. Когда люди ее прочтут, больше не будет вооруженных убийц, зовущих себя паломниками. Они своими глазами увидят, что в Библии нет ничего про эпитемьи, пап, чистилище, монастыри, четки и освященные свечи, про ритуалы и реликвии. «И даже про священников», — говорит она, — «даже про них. Хотя мы не заостряем на этом внимание Генриха». «Женнеке», — говорит он, — «ты приехала в такую даль принести свидетельство. Твоя задача исполнена. Но ты же меня не оставишь. Сейчас это место кажется тебе чужим, но ты привыкнешь. Мы найдем тебе мужа, если ты сможешь полюбить англичанина. Иногда должны пройти годы, прежде чем мы поймем, кто герой, а кто жертва. Мученики не просчитывают последствий. Да и как им просчитывать, если все их мысли о том, чтобы вытерпеть боль? Спустя месяц после ареста Тиндейла торговца Пойнца арестовали по слову Гарри Филлипса. Обвинили в том, что он лютеранин, и хотели сжечь. Но он бежал и сейчас в Лондоне. Его жена Анна отказалась за ним последовать. Почему она должна оставить привычную жизнь и родной язык ради человека, чье имя опозорено, человека, который оставил ее с детьми без средств к существованию? Что до Филлипса, то после смерти Томаса Мора он искал другого хозяина. Был в Риме, и, как передает наш человек Грегори Казале, пытался добиться расположения папы, выдавая себя за родственника Мора. Говорят, сейчас он в Париже, ищет следующую жертву. У него благообразная внешность, остроумный, беспринципный молодой человек, легко сходится с людьми. За плечами мешок неудач и сокровищницы имен со времен Оксфорда, которыми он любит козырнуть. Легко представить, как он умеет втереться в доверие, всегда готовый помочь, свободно владеющий несколькими языками. Он говорит: «Не уезжай, дочь. Нас ждут тяжелые времена. Антверпен утратит свои свободы. Магистраты думают, что власть принадлежит им, но это не так. Аресты еще будут. Печатники должны быть осторожны». В Антверпене печатается больше книг на английском, чем в Лондоне, но тех, кто печатает незаконно, клеймят, им выкалывают глаза и отрубают руки. Шпионы везде, даже среди наших торговцев. Он говорит: «Твоя мать». «Царица Савская?» — улыбается она. «Она знает, что Остин Фраерс — ее дом. Я никуда ее не перевожу. А если закрываю дом на лето, скатываю шпалеру в рулон и убираю». шерстяная Ансельма никогда не постареет. Однако он боится, что если часто перевозить шпалеру, черты ее лица затрутся и станут нечеткими. Она появилась в его доме после смерти жены. Он не из тех, кто живет с несколькими женщинами, или, как Томас Мор, женится, не дожидаясь, пока после старой жены остынут простыни. Камин догорает, он подбрасывает дрова. «Мать моей жены, Мерси, состарилась. В доме нужна хозяйка. Обо мне вечно толкуют, что я собираюсь жениться. Но это не так». Он представляет, как Мэг Дуглас стремительно перешагивает через порог его дома. Или Кейт Латимер, что больше похоже на правду, если старый Латимер умрет. Мария Тюдор спотыкается, взмахивает руками, как в Хансдоне. Ее крошечные ножки крошат его венецианские кубки. «Ты могла бы жить в доме Грегори», — говорит он. «У Грегори есть дом?» «Будет. Я собираюсь женить его в этом году». «Грегори знает?» «Нет», — отвечает он коротко. «Я скажу ему, когда найду невесту». «А как быть со мной? Вы тоже найдете мне англичанина, за которого я должна буду выйти замуж?» Он поднимает глаза. «Разумеется, ты выберешь сама. Грегори мой наследник, это другое. Я дам тебе приличное содержание». Она говорит. «Я как бедняжка Анна Кальва, жена Пойнца. Она не согласилась жить среди чужестранцев». «Вспомни библейскую Руфь. Она приспособилась». Его дочь смеется. «Вы путаете давние времена с нашими. Мы живем в последние дни. Они жили на заре мира». «Значит, она из тех, кто считает, нет смысла жениться и выходить замуж, поскольку настали последние времена». Он думает о дочери Вулси, о том, как она его подкосила. Он не уверен, что сумел встать на ноги. «Я вас оставлю», — говорит его дочь, — «но только до завтра. Я не уеду, не попрощавшись». Она пришла, чтобы рассказать историю. С этим покончено. Чтобы увидеться с отцом, теперь и эта задача исполнена. Больше ее ничто здесь не удерживает. Лазарь, разумеется, умер дважды, второй раз навсегда. Путешествуя по банковским делам на Востоке, он посетил его вторую и последнюю гробницу. Ее охраняли свирепые монахи, которые тычут тебе под нос чашу для подаяний, заставляют вывернуть карманы, чтобы ты увидел всего лишь доказательство того, что чудеса не длятся вечно. Хромой встает, но, дважды обойдя церковный двор, падает, молотя руками и ногами по воздуху. Слепой прозревает. Но лица, которые он знал в юности, изменились, и когда он просит зеркало, то не узнает в нем себя. После ухода дочери заглядывает мастер Ризли. «Вы узнали от нее что-нибудь новое о Гарри Филлипсе?» «Я вижу, он человек полезный и легок на подъем». «Можно было бы натравить его на Пола. Вряд ли Филлипс попист, чтобы он не говорил. Такой будет работать на кого угодно». Он кивает. «Но, боюсь, Пола остановит только смерть, а люди вроде Филлипса не любят пачкать руки». Он замолкает. «Впрочем, неплохо бы расспросить его, заинтересовать. Никогда не знаешь, когда пригодится такой человек». «Вы же пользуетесь услугами доктора Агастина, несмотря на...» «Да», — перебивает он, — «несмотря на то, что подозревает его в неверности кардиналу. Доктор Агастина путешествует по Европе и сообщает массу ценных сведений». Он думает о Тиндейле на Белильных полях. Его человеческие грехи смыты, его голос доносится из дымного марева. Думает о реке в рождественский пост скованы льдом. Есть поэт, который пишет о зимних войнах, где все звуки застыли. Почву под снегом вмерз топот ног, звон сбруи, мольбы пленников, стоны умирающих. Когда первые весенние лучи отогревают землю, страдания оттаивают. Стоны и крики вырываются наружу, и прошлогодняя кровь отравляет воды. Ныне Тиндейл облачен в доспехи из света. Последний день он воскреснет в серебристом тумане вместе с замученными и сожженными мужчинами и женщинами, встающими из груды пепла, с маленьким Билни, юным Джоном Фритом, законниками, учеными и теми, кто, не умея читать, только слушал, с Ричардом Ханном, которого повесили в Лалардской башне, и теми мучениками, жившими до нашего рождения, кто распространял книгу Уиклифа. Он пожмет руку Джоанни Боутон, которую сожгли дотла на глазах у него лорда-хранителя печати, когда он был ребенком. В эти благословенные дни просияет все мироздание, но до тех пор мы видим сквозь тусклое стекло, не лицом к лицу. Где-то, а возможно, это место нигде, обществом управляют философы. У них чистые руки и непорочные сердца. Но даже в метрополии света есть свалки мусора и навозные кучи, кишащие мухами. Даже в республике добродетели нужен кто-то, кто возьмет лопату, чтобы разгребать дерьмо, и где-то написано, что Кромвель — его имя.